Затем, несмотря на полученный урок, что мы делали во все остальные годы, столетия и даже до ныне? Не мы ли способствовали укреплению германских держав? Не мы ли создали им силу до того, что они, может быть, теперь и сильнее нас стали? Да сказать, что это мы способствовали их росту и силе, вовсе не преувеличенно будет. Не мы ли по их зову ходили укрощать их междоусобие? Не мы ли оберегали их тыл, когда им могла угрожать беда? И вот не они ли, напротив, выходили к нам в тыл, когда нам угрожала беда, или грозили выйти нам в тыл, когда нам грозила другая беда? Кончилось тем, что теперь всякий-то в Европе, всякий там образ и язык держит у себя за пазухой, давно уже припасенный на нас камень, и ждет только первого столкновения. Вот что мы выиграли в Европе, столь ей служа. Одну ненависть. Мы сыграли там роль Репетилорова, который, гоняясь за фортуной, приданого взял шиш по службе ничего. Но почему это ее ненависть к нам? Почему они все не могут никак в нас увериться раз навсегда, поверить в безвредность нашу, поверить, что мы их друзья и слуги, добрые слуги, и что даже все европейское назначение наше — это служить Европе и ее благоденствию? Потому что разве не так, не то же самое ли сделали мы во все столетие? Разве сделали мы что для себя? Разве добились чего себе? Все на Европу пошло. Нет, они не могут увериться в нас. Главная причина именно в том состоит, что они не могут нас никак своими признать. Они ни за что и никогда не поверят, что мы воистину можем участвовать вместе с ними и наравне с ними в дальнейших судьбах их цивилизации. Они признали нас чуждыми своей цивилизации, пришельцами, самозванцами. Они признают нас за воров, укравших у них их просвещение, в их платье перерядившихся. Турки-семиты им ближе по духу, чем мы, арийцы. Всему этому есть одна чрезвычайная причина. Идею мы несем вовсе не ту, чем они, в человечество. Вот причина. И это несмотря на то, что наши русские европейцы изо всех сил уверяют Европу, что у нас нет никакой идеи, да и впредь быть не может, что Россия и не способна иметь идею, а способна лишь подражать, что дело тем и кончится, что мы все будем подражать, и что мы вовсе не азиаты, не варвары, а совсем, совсем как они, европейцы. Но Европа нашим русским европейцам на этот раз, по крайней мере, не поверила. Напротив, в этом случае она, так сказать, совпала в заключениях своих с славянофилами нашими, хотя их не знает вовсе и только разве слышала об них кое-что. Совпадение же именно в том, что и Европа верит, как и славянофилы, что у нас есть идея своя, особенная и неевропейская, что Россия может и способна иметь идею. Про сущность этой идеи нашей Европа, конечно, еще ничего не знает, ибо если б знала, так тотчас же бы успокоилась, даже обрадовалась. Но узнает непременно когда-нибудь. И именно тогда наступит самая критическая минута в судьбах ее. Но теперь она не верит. Признавая за нами идею, она боится ее. И, наконец, мерзим мы ей, мерзим даже лично, хотя там и бывают иногда с нами вежливы. Они, например, охотно сознаются, что русская наука может выставить уже несколько замечательных деятелей, представить несколько хороших работ, даже послуживших уже их европейской науке в пользу. Но ни за что, однако же, не поверит теперь Европа, что у нас в России могут родиться не одни только работники в науке, хотя бы и очень талантливые, а и гении, руководители человечества, вроде Бекона, Канта и Аристотеля. Этому они никогда не поверят, ибо в цивилизацию нашу не верят, а нашей грядущей идеи еще не знают. По-настоящему они и правы, ибо и впрямь не будь у нас ни Бекона, ни Ньюта, ни Аристотеля, да коли мы не станем сами на дорогу и не будем духовно самостоятельными. Во всем остальном, тоже в наших искусствах, в промышленности, Европа нас готова хвалить, по головке гладить, но своими нас не признает, презирает нас втайне и явно, считает низшими себя как людей, как породу, а иногда так мерзим мы им, мерзим вовсе, особенно когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями. Но от окна в Европу отвернуться трудно. Тут фатум. А между тем, Азия — это ведь и впрямь может быть и наш исход в нашем будущем. Опять восклицаю это. И если бы совершилось у нас хоть отчасти усвоение этой идеи, о, какой бы корень был тогда оздоровлен! Азия, азиатская наша Россия, ведь это тоже наш больной корень, который не то что освежить, а совсем воскресить и пересоздать надо. Принцип, новый принцип, новый взгляд на дело — вот что необходимо.